Их крутило в водовороте уже 20 минут, и лодка спустилась примерно на треть пути до центра. Она значительно накренилась, но центробежная сила не давала пассажирам соскользнуть к левому борту. Все поле их зрения теперь занимал склон Водяной горы, и они больше не могли видеть вершину Хельсегена, даже находясь на противоположной стороне воронки. Все избегали поднимать взгляд к небу, потому что лодка, словно приклеенная, кружилась синхронно со стеной водоворота, и поэтому движение почти не ощущалось. Но стоило только задрать голову, и картина менялась. Затянутое тучами небо вращалось все быстрее и быстрее, вызывая у исследователей головокружение. Центробежная сила, возрастающая ближе к зеву воронки, разглаживала водную стену еще больше. Возникало впечатление, будто она твердая, как лед. Рев, доносившийся из ока водоворота, заглушал теперь все другие звуки, и разговаривать стало невозможно. Солнце на западе пробилось сквозь облачный покров и бросило в водоворот свой золотой луч. Свет, однако, не мог достичь дна воронки и озарил лишь маленький участок водяной стены, отчего зев водоворота показался еще более мрачным и угрожающим. В поднимающемся из него тумане мельчайших брызг заиграла радуга. Многоцветная арка величественно встала над вращающейся бездной. Помнится, Эдгар По тоже описывал радугу над Мальстрёмом. Причем, кажется, даже в лунном свете. Он назвал ее мостом между временем и вечностью. Джейсон кричал во всю глотку, но никто не мог разобрать его слова. Вертолет начал эвакуацию. Кружа в 2-3 метрах над лодкой, он спустил вниз веревочную лестницу, по которой все выбрались наверх. Пустая моторка продолжала вертеться в чудовищной воронке. Над недоеденной треской все еще плясали язычки синего пламени. Вертолет завис над самым оком водоворота. Глядя вниз, пассажиры ощущали головокружение и тошноту. Кто-то из экипажа ввел в навигационную систему команду летать по кругу, синхронно с водой внизу. Водоворот при этом как бы застыл, зато весь остальной мир, небо, море и горы, завертелся. Гигантский водяной вихрь теперь стал казаться центром мира. Тошнота у наблюдателя не уменьшилась ни на йоту. Извергла обратно всю съеденную рыбу. Пока Чэн Синь смотрела на закручивающуюся спираль, перед ее мысленным взором возникла другая, образованная сотнями миллиардов звезд, вращающихся в океане Вселенной. На один оборот спирали уходило 250 миллионов лет. Млечный путь. Земля в этом вихре была всего лишь крохотной пылинкой. Нет, даже еще меньше, а мозг Страуман был едва заметной ямкой на поверхности этой пылинки. Прошло еще полчаса, и моторка Джейсона, затянутая в око водоворота, пропала из виду. Громоподобный рев не стал сильнее, но людям все равно казалось, что они различили в нем треск перемалывающейся лодки. Вертолет высадил Джейсона на Москине. Чэн Синь пообещала как можно скорее обеспечить его новой лодкой. После этого они распрощались, и вертолет направился в Осло, ближайший город с сафонозащитной камерой. Пока они летели, каждый сидел, погрузившись в раздумья. Никто не переговаривался даже глазами. Смысл мозг Страумена был настолько ясен, что тут и думать не на чем. Но оставался вопрос, какое отношение имеет снижение скорости света к черным дырам? Какое отношение имеют черные дыры к мирному космическому посланию? Черная дыра не могла изменить скорость света. Она могла лишь изменить длину его волны. Замедление скорости света в вакууме до 1/10, 1/100 или даже 1/1000 от его естественной скорости будет означать 30 тысяч километров в секунду, 3000 километров в секунду и 300 километров в секунду соответственно. И что? При чем тут черные дыры? Сломать шаблон мышления — задача весьма сложная. Но не для людей в вертолете, лучших умов человечества. Особенно хорош по части нетрадиционных идей был Цао Бинь, физик, перескочивший через 3 столетия. Ему было известно кое-что еще, Во времена общей эры группа исследователей провела успешный лабораторный эксперимент, снизив скорость света в промежуточной среде до 17 метров в секунду. Это медленнее, чем езда на велосипеде. Имеется в виду эксперимент гарвардских физиков под руководством Лены Вестергаард-Хау в 1999 году. Конечно, это не то, что замедлить скорость света в вакууме, но, по крайней мере, дальнейший ход мыслей Цао уже не казался полным бредом. А что, если замедлить скорость света в вакууме до 30 км в секунду? Это будет иметь какое-то отношение к черным дырам? Да вроде бы нет, все то же, что и... «Постой-ка!» 16,7! — выкрикнул Цао Бинь. В его зрачках вспыхнул такой огонь, что у остальных тоже разгорелись глаза. Третья космическая скорость в Солнечной системе составляет 16,7 км в секунду. Никакой летательный аппарат не сможет покинуть Солнечную систему, не преодолев этот порог. То же самое и в отношении света. Если сделать скорость света в вакууме ниже 16,7 км в секунду, он не сможет преодолеть притяжение Солнца, и Солнечная система превратится в черную дыру. Таково неизбежное следствие формирования сферы Шварцшильда вокруг любого объекта, в том числе и Солнечной системы. Уточнение. Если сферу Шварцшильда расширить, необходимый порог скорости света станет еще ниже. Двигаться со скоростью выше скорости света нельзя, а это значит, что если свет не сможет выйти за горизонт событий Солнечной системы, то и ничто другое не сможет. Солнечная система будет герметически запечатана и отделена от остального космоса. И станет абсолютно безопасной для других жителей Вселенной. Каким образом сторонний наблюдатель сможет установить, что черная дыра на месте Солнечной системы сформирована понижением скорости света? Существуют две возможности. Для наблюдателей с невысоким уровнем технологии Солнечная система попросту исчезнет. Технологически развитые наблюдатели, способные обнаружить черную дыру, должны сразу понять, что отсюда им не грозит никакая опасность. Космическая мирная весть должна быть такой, чтобы кто угодно, взглянув на далекое Солнце, еле различимую точку, с уверенностью сказал: «О, это безопасная звезда, угрозы для нас не представляет». Это и было мирное послание. Невозможное все же оказалось возможным. Море обжор отгородило бессказочное королевство от остального мира. Эта добавочная дирекционная координата была лишней, исследователи уже обо всем догадались. Позже люди назовут черную дыру, образованную за счет снижения скорости света, черным доменом. По сравнению с черными дырами, скорость света в которых оставалась неизменной, черный домен имел гораздо больший гравитационный радиус. Его внутренняя область представляла собой не пространственно-временную сингулярность, а довольно обширный регион. Вертолет летел над облаками. Было уже 11 часов вечера, и солнце медленно садилось. Над горизонтом виднелся лишь небольшой его сегмент. В золотистом сиянии полуночного солнца каждый пытался вообразить себе жизнь в мире, где свет двигался бы со скоростью чуть меньше 16,7 км в секунду. Как же медленно будут ползти в этом мире лучи от такого заката? Итак, почти все фрагменты головоломки Юнь Тяньмина легли на свои места. Оставался один — живопись Остроглаза. Исследователи не могли ни разгадать двухуровневую метафору, ни найти какие-либо дирекционные координаты. Одни толкователи предполагали, что картины — это добавочная дирекционная координата мозг Страумана, символизирующая горизонт событий черного домена. Они исходили из того, что для стороннего наблюдателя все, что войдет в черный домен, навсегда отпечатается на горизонте событий, подобно изображению на полотне. Примечание редакции. До 1970-х годов считалось, что вся информация черной дыры закодирована в ее поверхности, бесконечно тонкой сфере. В 1974 году Стивен Хокинг показал, что это не так. Возник физический парадокс, и ученые до сих пор не знают, как его разрешить. Однако большинство экспертов не соглашались с такой интерпретацией. Смысл мозга Страумана был кристально ясен. К тому же Тяньмин дал для него дирекционную координату — море-обжор. Еще одна — ни к чему. Эту последнюю загадку разгадать не удалось. Словно утерянные руки Венеры Милосской, картины Остроглаза остались тайной. Однако, судя по тому, с какой утонченной жестокостью и исключительным бессердечием эта деталь, послужившая основанием сюжета для всех трех сказок, живописала красоту гибели, в ней, по всей вероятности, содержался намек на величайшую мистерию жизни и смерти.